Глава 22. Гьона. Мы стояли у подножья горы. Позади остался редкий лес с чахлыми кустиками и пожухлой травой. Вчера, при приближении к лесу, все почувствовали странное. Чем ближе мы были к горе, тем холоднее становилось. При этом холод был не только физический, но и душевный, словно нутро окаменевает. Неприятно. Даже показалось, что мне все безразлично. Помог встряхнуться брошенный взгляд на спутников. В их глазах застыла тоска и безысходность, словно сама смерть зависла над их лицами. В тот момент, а это было перед ужином, когда мы подъехали к кромке угрюмого леса и решили в него не углубляться на ночь глядя, я решила приготовить им сладкие медовые лепешки из остатков муки, меда и воды. Горячие они так умопомрачительно пахли, одним своим запахом выводя меня из ступора. Как только кушанье было готово, раздала друзьям по кусочку на пробу и принялась следить за тем, с каким безразличием они кладут его в рот, а затем с какой восторженностью накидываются на угощение, сложенное горкой на широкой глиняной миске. Еда словно согрела их изнутри, а моя магия, коей я прикоснулась к каждому из них, помогла им полностью прийти в себя. «Мне кажется, это все близость царства Аида», — жуя пришел к закономерному выводу Геатрос Иринеус. «Аглая, у тебя волшебные руки. Это божественно вкусно», — скороговоркой добавил он, запивая взваром, настоянным из сухих листьев малины. «И очень тепло. Дом вспомнился, и мама», — мечтательно улыбнулся старый целитель. В торе ему закивали и все остальные, не стесняясь, громко прихлебывая из кружек. Ночь прошла спокойно, но меня все время не покидало ощущение, что кто-то настойчиво за мной наблюдает. Тряхнув головой, отогнала воспоминания и сосредоточилась на Гьоне, на ее серо-черных, местами антрацитовых каменных заостренных боках. Где-то среди этих валунов и трещин находится пещера Тенара, ведущая в Тартар. Страшно. «Орфей описал проход как широкую горизонтальную расщелину у самой земли», — негромко проговорил Иринеус, останавливаясь рядом со мной. «Разделяться не будем», — добавил Эол, хмуро оглядываясь. Краем глаза заметила, как Агата сжала руку на рукояти своего меча, и даже ее всегда спокойное лицо было сегодня напряжено и таило в себе скрытые переживания. «Верно», — кивнула девушка, — «не нравится мне здесь». Я окинула взглядом всех друзей и, пройдя чуть вперед, взобралась на плоский валун. Он был достаточно длинен, чтобы я могла пройтись по нему туда-сюда, собирая мысли в кучу. Взвесив каждое слово, по крайней мере, мне так казалось, заговорила. «Дорогие мои, мы достигли цели нашего путешествия». Геатрос Иринеус приоткрыл рот, чтобы возразить. Я качнула головой, останавливая мужчину, и тот, медленно выпустив набранный в грудь воздух, плотно сжал губы в недовольную, несогласную тонкую линию. «Так вот», — продолжила, посмотрев каждому из моих друзей в глаза, «прошу вас остаться здесь. Агата, ты молодая, в самом расцвете сил женщина. Тебе замуж пора, ты станешь прекрасной матерью». Девушка потупила взор. «Эол, Меди не простит мне, если с тобой что-то случится». Тот нахмурился, и я поспешила. «Конечно, она отпустила тебя, прекрасно понимая, что ты можешь и не вернуться, но я не могу поступить иначе и позволить тебе рисковать жизнью ради меня более необходимого. Асе, будешь помогать госпоже Агате. Алим, тебя ждет супруга, ты ей нужен. Геатрос Иринеус». «Так, стоп», — фыркнул старый целитель и самый лучший мой друг. «Со всем, что ты сказала, согласен. Все правильно. Вы останетесь здесь. Будете ждать нашего с госпожой Аглаей и господином Алкеем возвращения. Я чего-то уверен, что нас там никто не тронет». Он говорил так уверенно, что даже я поверила в его слова, хотя понимала, что лекарь немного кривит душой, чтобы успокоить наших спутников. «Как вы заметили, весь путь нам не чинили препятствий. Более никаких нападений не было. Все живы и здоровы. Нас вели сюда. Кто-то желал, чтобы мы добрались целые и невредимые. Полагаю, без высших богов дело не обошлось. Все же мы все прекрасно ведаем, кто есть супруг госпожи Аглаи на самом деле». Лица людей чуть просветлели. Все же в речи Иринеуса было рациональное зерно. Маленькое такое, но было. Кстати, нет-нет, но и я задавалась вопросом, куда же подевалась Геба и другие злобные боги, что могли помешать мне спасти мужа? Тот же Посейдон наверняка не был рад, что нашелся способ снимать проклятие с медуз Горгон, коих он наплодил в этом мире ужасающе много. Поговорить бы с ним. Пару крепких этот похотливый морской бог точно заслужил. В итоге было принято решение, что совместно отыщем расщелину, затем дальше пойдем только мы вдвоем, я и Геатрос Иринеус. Старик ни в какую не желал оставлять меня одну, и самым главным его аргументом выступал возраст. Да-да, он искренне верил, что уже пожил жизнь и может рискнуть своим бессмертием и отправиться в подземный мир воплоти. Как к этому отнесется бог Аид, бог весть. Вот такой вот каламбур. Остальные разобьют лагерь перед лесом, точнее, чуть дальше, там, где находилась удобная невысокая одиночная скала. Вот за ней и расположится, ожидая нас. На поиски был потрачен весь световой день. Мы следовали описаниям, данным Орфеем, но то ли валуны все были как близнецы, то ли что-то поменялось в окружающей гору местности. И лишь солнце коснулось своими алеющими лучами далекий горизонт, как я сдалась. Продолжим поиски завтра. «Карр!» — вдруг раздалось над головой. Мы синхронно вскинули головы. Над нами, сделав пару ровных кругов, парил крупный ониксовый ворон. Его глаза блестели потусторонним светом, отчего по моей коже пробежала волна крупных мурашек. Поняв, что мы внимательно на него смотрим, ворон чуть снизился, сделал еще один круг и полетел куда-то влево, огибая очередной крупный валун. «Следуем за ним». С трудом разомкнув крепко сжатые губы, распорядилась я, отчетливо поняв: пернатый укажет путь. Мы бежали за птицей, не разбирая дороги. Солнце практически исчезло, утонув на краю земли, когда мы добрались до открытой площадки, окруженной многочисленными валунами и осколками. Завтра мы бы ее точно нашли, но не уверена, что обратили бы внимание на щель у самой земли. По описанию Орфея, зев был весьма широк, а этот вход совсем не впечатлял. Сколько времени прошло с тех пор, когда он был здесь? Столетие? Больше? Тогда перемены совсем неудивительны. На земле сидел тот самый крупный ворон и важно вышагивал перед узким провалом у самой земли. «Вот он!» — выдохнул, переводя дыхание, Геатрос Иринеус. «Да, несомненно, это проход в пещеру Тенара», — согласилась я с ним. «Если мы не вернемся в течение 7 дней...» Обернулась я к молчаливым спутникам, застывшим за нашими спинами. «Уезжайте», — припечатала я. «За нами не лезьте, вы не пройдете, только разозлите стражей». Хмурые сосредоточенные лица и отрывистые кивки были мне ответом. Я видела, как им не по себе от того, что они остаются наверху, а мы собираемся нырнуть в темное, пахнущее сыростью, затхлостью и какой-то потусторонней жутью расщелину. «Может, дождетесь утра?» — предложил Эол. «Что днем, что ночью, все едино», — пожала плечами. «Там всегда темно. Друзья, спасибо вам всем за помощь и поддержку. Вы не представляете, как я вам благодарна. За все благодарна». Дальше голос меня подвел, и я сначала крепко обняла Агату, затем смущенного Эола, краснеющего Ассе и отчего-то бледного Алима. «Я пойду первой». Строго глянув на старого целителя, подошла к чернеющему зеву. Села на землю. Благо, я предусмотрительно и давным-давно путешествовала в крепких штанах, рубахе с безрукавкой, так что никакие длинные подолы туники не мешались под ногами. А сапоги, пошитые по специальному заказу у талантливого сапожника, крепко обхватывали голени стопу, одновременно уже нигде не натирая. Успела за время пути разносить как следует. Так что теперь я не боялась, что они в самый неподходящий момент могут слететь. Первым делом закинули туда готовые факелы. И только затем я села на холодную стылую землю, просунула ноги в щель. Глянула на любопытного ворона с умным взором блестящих глаз бусинок, следившего за каждым моим движением. И подмигнула ему. Зачем? Ну, словно кто-то толкнул, и я не стала себе отказывать, и мелькнувшее в глубине темных птичьих глаз удивление вдруг вызвало искреннюю улыбку у меня на устах. Повернувшись снова к зеву лицом, сделала вдох-выдох, набираясь смелости, и, зажмурившись, ужом проскользнула в леденящую черную пустоту. Недолгое чувство полета, я даже испугаться не успела, как моя пятая точка ощутимо шлепнулась оземь, зубы неприятно клацнули, и еще несколько секунд мое тело скользило по наклонной поверхности, пока ноги не коснулись ровной земли. Переведя дыхание, поднялась и услышала шорох и ойканье позади. Геатрос Иринеус занял мое место через несколько мгновений, шумно сопя и едва слышно чертыхаясь. Я не стала что-то ему говорить, поправила лямки импровизированного рюкзака и подняла один из факелов. «Ну что же, Геатрос Иринеус, Поджигая самодельную конструкцию, щедро смазанную хвойной смолой, объявила я. «Вперед! Нас ждут великие дела!» «Ты как скажешь, Аглая!» — привычно фыркнул старый целитель. «Хоть стой, хоть падай!» Я не выдержала и звонко рассмеялась. Хотя окружающий нас мрачный каменный мешок с одним единственным выхваченным светом узким ходом не располагали к веселью. Но меня словно отпустило. Туго натянутая струна лопнула, я чувствовала, что близка к цели и осталось совсем немного. «Не нужно падать, Диатрос Иринеус. Будем стоять и выстоим. Иначе и быть не может», —